গোপী জন্ম Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Емишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь третья, глава пятая. Беседа Видуры с Майтреей. Полубоги продолжали. Тот, кто с желанием и преданностью слушает повествования о твоих лотосных стопах и медитирует на них в своем сердце, тотчас обретает знание. И на него, свободного от всех привязанностей, нисходит умиротворение. Поэтому и нам надлежит найти приют в святилище твоих лотосных стоп. Комментарий. Медитация на лотосные стопы Господа оказывает на человека, с желанием и преданностью занимающегося ею, такое чудесное воздействие, что никакой другой метод не может даже сравниться с ней. Ум материалистов настолько беспокоен, что сами они практически не способны обуздать его, чтобы заниматься поисками абсолютной истины. Однако, даже материалисты, если у них есть хоть небольшое желание слушать повествования о трансцендентном имени, славе, качествах Верховного Господа, добиваются таких результатов, которые превосходят все достижения людей, идущих другими путями обретения знания и непривязанности. Привязанная к телесной концепции своего «я» обусловленная душа пребывает во тьме невежества. Познание себя приводит к ее освобождению от материальных привязанностей. Но знание бессмысленно, если оно не помогает человеку освободиться от привязанностей. Из всех привязанностей к материальным удовольствиям самой сильной является привязанность к сексу. Пока человек сохраняет эту привязанность, про него нельзя сказать, что он обладает знанием. За знанием должно обязательно следовать освобождение от материальных привязанностей. Таков путь самоосознания. Эти два существенных аспекта самоосознания – знание и освобождение от привязанностей очень быстро приходит к тому, кто занимается преданным служением у лотосных стоп Господа. В этой связи особое значение имеет употребленное здесь слово «дхира». Дхирой называют того, кто сохраняет невозмутимость, даже когда находится рядом с источником беспокойства. Шри Ямуна Ачарья говорит: «С тех пор, как моим сердцем полностью завладело преданное служение Господу Кришне, я не могу даже думать о сексе. Если же такие мысли вдруг приходят мне в голову, они не вызывают у меня ничего, кроме отвращения». Практикуя несложный метод медитации на лотосные стопы Господа, преданный Господа быстро обретает возвышенные качества дхиры. Тот, кто занимается преданным служением, должен получить посвящение от истинного духовного учителя и, следуя его указаниям, слушать повествования о Господе. Ученик принимает истинного духовного учителя, постоянно слушая его рассказы о Господе. При этом преданный сам реально ощущает, насколько ему удалось продвинуться по пути, ведущему к полному знанию и освобождению от привязанностей. Господь Шри Чайтанья Махапрабху настоятельно рекомендовал слушать истинного преданного. Следуя этим путем, человек добивается поразительных результатов, по сравнению с которыми меркнет все, что сулят другие пути. О Господь, Ты воплощаешься в этом мире, чтобы творить, поддерживать и уничтожать материальный космос. Поэтому все мы укрываемся под сенью Твоих лотосных стоп, которые даруют Твоим преданным память и мужество. Комментарий. Материальный космос творят, поддерживают и уничтожают три воплощения Верховного Господа – Брахма, Вишну и Шива. Они повелевают тремя гунами материальной природы, которые и проявляют воспринимаемый чувствами мир. Вишну повелевает гуны благости, Брахма – гуны страсти, а Господь Шива – гуны невежества. Различный характер влияния гун определяет существование разных типов преданных. Люди, пребывающие в благости, поклоняются Господу Вишну. Те, на кого оказывает влияние гуна страсти, Господу Брахме. А находящиеся в гуне невежества становятся преданными Господа Шивы. Все три божества являются воплощениями Верховного Господа Кришны. Ибо Он – изначальная Верховная Личность Бога. И полубоги говорят здесь о лотосных стопах самого Верховного Господа, а не Его воплощений. Однако, непосредственным объектом поклонения для полубогов является воплощение Вишну в материальном мире. Из священных писаний мы узнаем о том, что когда возникают какие-либо проблемы в управлении Вселенной, полубоги приходят к Господу Вишну, возлежащему в молочном океане, чтобы поведать ему о своих трудностях. Несмотря на то, что Господь Брахма и Господь Шива сами являются воплощениями Верховного Господа, они поклоняются Господу Вишну, поэтому их относят к числу полубогов и не считают верховной личностью Бога. Тех, кто поклоняется Господу Вишну, называют полубогами, а тех, кто отказывается поклоняться Ему, – демонами. Вишну всегда принимает сторону полубогов, тогда как Брахма и Шива иногда выступают на стороне демонов, но они поддерживают демонов не потому, что их интересы совпадают с интересами демонов. Просто Брахма и Шива иногда идут на это для того, чтобы подчинить демонов своей власти. Полубоги продолжали. «О Господь! Те, кто запутался в сетях бессмысленных привязанностей к своему бренному телу и родственникам, кто мыслит категориями «я» и «моё», лишены возможности увидеть Твои лотосные стопы, хотя они и находятся в их теле. Мы молим Тебя дать нам прибежище у Твоих лотосных стоп». Комментарий. Суть философии жизни, изложенной в Ведах, сводится к тому, что человек должен освободиться от оков грубого и тонкого тела, которые обрекают его на жалкое мучительное существование в материальном мире. Материальное тело будет существовать до тех пор, пока мы не избавимся от ложного желания господствовать над материальной природой. Желание властвовать над материальной природой проявляется в форме концепции «я» и «моё». «Я – хозяин всего, что вижу вокруг. У меня так много всего, а будет еще больше. Кто может сравниться со мной по богатствам и знаниям? Я – владыка, я – Бог. Существует ли вообще кто-нибудь, кроме меня?» Подобные взгляды составляют сущность философии Ахаммама, основанной на представлении «я есть все». Тем, кто исповедует подобную философию, никогда не освободится из материального рабства. Но даже человек, осужденный на вечные муки материального существования, может освободиться от своих оков, если согласится слушать Кришна-катху, разговоры о Кришне, и перестанет слушать все остальное. Век Кали слушание повествования о Господе является самым эффективным методом, позволяющим человеку избавиться от пагубной привязанности к семье и обрести вечную свободу. Век Кали наводнен грехом, и качества, присущие этому веку, все шире и шире распространяются среди людей. Но, несмотря на это, те, кто слушает и пересказывает Кришна-катху, получают возможность вернуться к Богу. Вот почему необходимо во что бы то ни стало приучить людей слушать исключительно повествования о Господе, Кришна-катху, что принесет им избавление от всех страданий. Полубоги продолжают возносить молитвы. «О великий Верховный Господь! Твои хулители, поглощенные внешней материальной деятельностью, утратили внутреннее зрение и потому не способны увидеть твои лотосные стопы. Но чистые преданные, единственная цель которых – изведать трансцендентное блаженство, слушая повествования о твоих деяниях, всегда созерцают их». Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь пребывает в сердце каждого живого существа. Поэтому любой человек может увидеть Господа, по крайней мере, в своем сердце. Однако те, чье внутреннее зрение застилает пелена внешней деятельности, лишены возможности увидеть Его. Признаком присутствия чистой души в теле является наличие сознания. Так что любой человек может без труда ощутить ее присутствие, поскольку все его тело пронизано сознанием. Метод йоги, описанный в Бхагавад-гите, предназначен для того, чтобы сконцентрировать деятельность ума и внутренним зрением увидеть в своем сердце лотосные стопы Господа. Однако многие так называемые йоги не хотят иметь ничего общего с Богом. Их интересует только сознание, и постижение его природы они считают высшей целью процесса самопознания. Чтобы описать в Бхагавад-гите природу сознания, Кришне понадобилось всего несколько минут. Но так называемые йоги тратят на ее постижение многие-многие годы, потому что они наносят оскорбление лотосным стопам Господа. Самым серьезным из всех оскорблений является отрицание того, что Господь существует независимо от индивидуальных душ, и помимо них, иначе говоря, отождествление индивидуальной души и Господа. Неверно истолковывая теорию отражения, имперсоналисты принимают индивидуальное сознание за высшее сознание. Теорию отражения может понять любой искренний человек. Когда, к примеру, небо отражается в воде, на ее поверхности видны и небо, и звезды. Однако это еще не значит, что небо и звезды можно приравнять друг к другу. Звезды являются частицами неба и никак не могут быть равны целому. Небо – это целое, а звезды – его частицы. Между ними нет и не может быть тождества. Взгляды трансценденталистов, отрицающих то, что высшее сознание существует отдельно от индивидуального, не менее оскорбительны, чем взгляды материалистов, отрицающих само существование Бога. Те, кто совершает подобное кощунство, не способны увидеть Господа в своем сердце, как не видят они даже Его преданных. Преданные Господа столь милостивы, что странствуют по всему миру, неся людям свет сознания Бога. Но те, кто оскорбляет Бога, лишают себя возможности получить благо от общения с преданными Господа. тогда как обычный человек, не наносящий таких оскорблений, сразу же ощущает на себе влияние присутствия преданного. Иллюстрацией тому может служить история об охотнике Эдеварше Нараде. Хотя охотник, которого Нарада встретил в лесу, был великим грешником, он никогда умышленно не оскорблял Господа и его преданных. Присутствие Нарады так сильно подействовало на него, что он тут же решил оставить свой дом и посвятить себя преданному служению. А Налакувара и Манигрива, хотя и жили среди полубогов, понесли наказание за совершенные ими оскорбления и в следующей жизни стали деревьями. Однако, по милости преданного, Господь впоследствии освободил их. Тем, кто оскорбляет Господа, приходится ждать милости преданных. Только тогда они получают право увидеть лотосные стопы Господа в своем сердце. Беда в том, что наносимое ими оскорбление и крайне материалистические воззрения лишают их возможности увидеть даже преданных Господа. Поглощенные внешней деятельностью, они разрушают свое внутреннее зрение. Но преданные Господа не обращают внимания на оскорбления глупцов, которые те наносят им, занимаясь своей грубой и тонкой материальной деятельностью. Без раздумий и колебаний они продолжают нести благословенный дар преданного служения даже своим хулителям. Такова природа чистых преданных. О Господь! Человек, серьезно относящийся к служению Тебе, просто вкушая нектар повествования о Твоих деяниях, достигает стадии преданного служения в состоянии просветления, проникает в глубинный смысл знания и отречения от мира и попадает в духовное царство, на Вайкунтха-локу. Комментарий. Разница между философами-имперсоналистами и чистыми преданными Господа состоит в том, что для первых процесс постижения абсолютной истины мучителен на любом из его этапов, тогда как перед преданными уже в самом начале открывается врата в царство всех наслаждений. Преданному достаточно слушать о деятельности в преданном служении, что так же просто, как все остальное, чем люди занимаются в своей повседневной жизни. Философу же имперсоналисту приходится продираться сквозь дебри слов, часть которых соответствует истине, а часть необходима только для того, чтобы сохранить надуманную концепцию имперсонализма. Несмотря на огромные усилия, направленные на то, чтобы обрести совершенное знание, имперсоналисты в конце концов погружаются в безличное брахмаджоти Господа, куда попадают также враги Господа, которые достигают этого состояния просто благодаря тому, что погибают от рук Господа. Но преданные, которым открывается глубинный смысл знания и отречения от мира, попадают на Вайкунтхи, планеты духовного неба. Имперсоналист достигает только неба, не обретая при этом подлинного трансцендентного блаженства, тогда как преданный попадает на планеты, где кипит настоящая духовная жизнь. Серьезный преданный отбрасывает, словно мусор, все прочие блага и принимает только преданное служение, являющаяся вершиной трансцендентной, то есть духовной деятельности. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали чтение 5 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.